Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Терри Пратчетт. «Стража-стража». Перевод с английского Анастасии Грызуновой. Посвящение. Их называют дворцовой стражей, городской стражей, патрульной службой. Как ни называй, в любом героическом фэнтези у них одна задача. Где-нибудь в третьей главе или на 11-й минуте фильма врываться в комнату, атаковать героя по одному и кроваво гибнуть. И никто не спрашивает, такой ли судьбы они хотели. Свою книгу я посвящаю этим прекрасным людям. А также Майку Харрисону, Мэри Джентл, Нилу Гейману и всем прочим, кто поддерживал и высмеивал идею Б-пространства. Жалко, что до Шрёдингерова издания в мягкой обложке дело так и не дошло. Сюда ушли драконы. Здесь они залегли. Не умерли, не уснули. Ничего не ждут, ибо ожидание подразумевает надежду. Пожалуй, тут уместнее всего слово «анабиоз». И хотя пространство это не похоже на обычное пространство, драконов сюда набилось битком. Каждый кубический дюйм занят лапой или когтем, или чешуйкой, или кончиком хвоста. И это зрелище похоже на оптические обманки. Если приглядеться, глаза распознают, что и пустоты между драконами тоже, вообще-то, дракон. Картина эта наводит на мысль о банке сардин. Если, конечно, сардины представляются вам громадными и чешуйчатыми, и гордыми, и надменными. И, надо полагать, где-то имеется консервный нож. А в совсем другом пространстве Канг-Марпорку, старейшему и величайшему и чумазейшему из городов, подступало раннее утро. С серого неба сеялась легкая морось, она простегивала речной туман, что клубился на улицах. По своим ночным делам шастали крысы всевозможных пород. Под влажным плащом ночи убийцы убивали, воры воровали, давалки давали и т.д. А пьяный капитан ночной стражи Ваймс медленно проковылял по улице, пластично кувырнулся в канаву напротив околотка и остался там лежать. И в сырости над ним шипели и разноцветно переливались странные световые буквы. Город этот, как его, ну, этот, штука такая. Женщина, вот что, баба, ревущая, древняя, многовековая. Башку тебе морочит, чтоб ты в нее, это как его, втюрился. А потом как заедет тебе в эти, по этим, как их штуки такие, во рту, зубы, вот что. Она, это, как ее, ну, это... Собака женская, щенок, псин, сука, и ты ее ненавидишь. И уже думаешь, о, как я ее, его выкинул уже совсем из этой, как ее. Ладно, неважно. И тут она тебе сердце свое гнилое, громадное, как откроет. И ты такой теряешь как веси, ага, от его. Не угадаешь, чего еще она выкинет? Куда тебя выкинет? Знаешь только, что никак тебе ее не бросить. Потому как она твоя. Больше у тебя и нету ничего. Даже когда в канаве у нее валяешься.